«Я считаю, что они очень мужественные люди», – с гордостью произнесла Мелани. «Верно, Скарлетт?» Скарлетт кивнула. Мрачная гордость за полюбившийся город переполняла ее сердце. «Да, это был напористый, нагловатый, выскочка город. И этим он импонировал ей. Он не походил на затянутые в корсет старые города, манерные, ханжеские. Жизнь в нем переливалась через край, и этим он тоже был ей люб. Я сама, как Атланта, — подумала она, — ни пожаром, ни янки меня не сломить. Если тетя Питти возвратится в Атланту, то нам, Скарлетт, пожалуй, тоже надо вернуться туда и пожить с ней, — сказала Мелани, прерывая ход ее мыслей. Она умрет там со страху одна. «Как же я могу все здесь бросить, Мелли?» – раздраженно сказала Скарлетт. «Если тебе так не терпится уехать, уезжай, я тебя не держу». «Ах, я как-то не подумала об этом, дорогая!» – воскликнула Мелани, густо покраснев от смущения. «Как это эгоистично с моей стороны! Конечно, ты не можешь оставить Тару, и я думаю, что дядюшка Питер и кухарка сумеют позаботиться о тетушке». «Тебе ничего не мешает уехать», — сухо сказала Скарлетт. «Я не оставлю тебя, ты же знаешь», — сказала Мелани. «И к тому же я умерла бы там со страху без тебя». «Ну, как знаешь, меня во всяком случае ничем не заманишь обратно в Атланту. Стоит им только построить там несколько домов, как Шерман вернется и снова сравняет с землей весь город». «Нет, Шерман не вернется», — сказал Фрэнк. И как он не крепился, лицо его помрачнело. «Он прошел через весь штат к побережью. На прошлой неделе янки взяли саванну и, говорят, проникли вглубь Южной Каролины». «Саванну взяли?» «Да. Ну, видите ли, леди, саванна не могла выстоять. Ее некому было защищать, хотя они там и поставили под ружье всех от мала до велика, тех мужчин, способных хоть как-то передвигать ноги. Вы, кстати, знаете, что когда янки двинулись на Мелледжвилл, у нас призвали на фронт всех курсантов из военных училищ, даже из самых младших классов, и открыли тюрьмы, чтобы навербовать свежее пополнение для армии. Да, друзья, всех заключенных, которые согласны были пойти на фронт, выпустили. И обещали им помилование, если они дотянут до конца войны. Меня прямо мороз по коже продирает, как подумаю об этих мальчишках-курсантах в одном строю с ворами и убийцами». «Как? Всех преступников выпустили на волю, чтоб они могли нас грабить?» «Ничего, мисс Скарлетт, не волнуйтесь. Они далеко отсюда. И притом показали себя отменными солдатами. Я так понимаю, если человек вор, это не мешает ему быть хорошим солдатом, не правда ли?» «По-моему, это было сделано правильно», – негромко сказала Мелани. «Ну, а я так не считаю», — решительно заявила Скарлетт. «У нас тут и без них достаточно воров бродит по округе, не говоря уже о янке и...» Вовремя спохватившись, она не закончила фразы, а мужчины рассмеялись. «Не говоря уже о янке и нашей интендантской службе», — договорил за нее кто-то из гостей, заставив ее покраснеть. «А где же генерал Худ со своей армией?» – поспешила ей на выручку Мелани. «Он ведь мог отстоять саванну?» «Ну что вы, мисс Мелани!» – Фрэнк был озадачен, и в голосе его прозвучала укоризна. «Генерала Худа вовсе не было на этом участке фронта. Он сражается в Теннесси, пытается оттянуть туда янки из Джорджии». «И как же здорово это у него получается!» – презрительно воскликнула Скарлетт.

Я жутко расстроился, узнав о смерти вашей маменьки, мисс Карлетт. Прошу вас, не надо об этом. А ваш папенька, это у него самого... Да-да, он не в себе, как вы могли заметить. Он крепко ее любил, что верно, то верно. О, мистер Кеннеди, пожалуйста, не будем... Простите, мисс Карлетт. Он нервно потоптался на месте. По правде говоря, я хотела обсудить кое-что с вашим папенькой, а теперь вижу, что это никак не получится. Может быть, я могу помочь вам, мистер Кеннеди. Вы видите, глава семьи теперь я. Так понимаете ли, я... Начал Фрэнк и снова растерянно вцепился в свои бакенбарды. Дело-то вправду сказать о том, словом, мисс Карлетт. Я хотел попросить у вашего папеньки руки, мисс Юлин. Вы хотите сказать, обрадованно воскликнула изумленная Скарлетт, что еще не говорили с па о Сьюлин? Хотя ухаживаете за ней уже не первый год. Он покраснел. Смещенно улыбнулся и стал совсем похож на робкого, застенчивого подростка. Видите ли, я не знал, согласится ли она выйти за меня. Я много старше ее, а в вашем доме вечно толпилось столько красивых молодых людей. Ну да, подумала Скарлетт, только толпились они вокруг меня, а не вокруг нее. Да, я и сейчас не знаю, согласится ли она. Я никогда ее не спрашивал. Но она, конечно, догадывается о моем чувстве к ней. Я думал попросить разрешения на наш брак у мистера О'Хара и признаться ему во всем как на духу. У меня нет ни цента, мисс Карлетт. Когда-то у меня, да, простится мне такая нескромность, когда-то у меня была куча денег. Теперь же мой конь и то, что на мне, вот и все мое достояние. Я, понимаете ли, как только завербовался, продал всю свою землю и все деньги вложил в облигации. А вы сами знаете, много ли они теперь стоят. Да, к тому же у меня их все равно уже нет. Так как янки сожгли дом моей сестры, и они сгорели вместе с ним. Я понимаю, что это ужасная наглость с моей стороны попросить руки мисс Юлин теперь, когда у меня нет ни гроша за душой, но, в общем, я рассудил так. Я как-то свыкся с мыслью, что никто не знает, что с нами будет, когда война придет к концу. Мне лично это представляется вроде как концом света. Все стало так неверно и ненадежно. Вот я и подумал, что было бы огромным утешением для меня, а бы, быть может, и для мисс Юлин, если бы мы обручились. Это дало бы нам какую-то уверенность. Я, мисс Карлетт, не буду настаивать на браке, пока не смогу обеспечить мисс Юлин. А когда это будет, я и сам не знаю. Но если подлинная любовь и преданность имеют какую-то цену в ваших глазах, вы можете с уверенностью считать, что в этом смысле мисс Юлин богаче многих. Он сказал это так просто и вместе с тем с таким достоинством, что Скарлетт была тронута, хотя его вид и забавлял ее. Как можно влюбиться в Сьюлин, было выше ее понимания. Сестра казалась ей воплощением чудовищного эгоизма, слюнтяйства и мелкого пакостничества. «Ну что ж, мистер Кеннеди, — сказала она ласково, — по-моему, все будет хорошо. Мне кажется, я могу ответить вам за отца. Он всегда был о вас самого высокого мнения и надеялся, что Сьюлин станет вашей женой». «И он не изменил своего мнения теперь?» — воскликнул Фрэнк, просияв. «Разумеется, нет!» — отвечала Скарлетт, с трудом подавляя усмешку. Ей вдруг вспомнилось, как Джеральд не раз бесцеремонно кричал с Юлин через стол. «Ну что, мисс, ваш пылкий поклонник все еще вынашивает свое предложение руки и сердца? Может, мне пора спросить, каковы его намерения?»

Ведь он вернулся целый и невредимый и привез целую повозку одежды, битой птицы, окороков, мяса, муки и семян. Снова и снова пускался он в повествование о том, как на обратном пути избежал множества опасностей, пробирался глухими вьючными тропами, проселками, давно неезженными дорогами и запрошенными просеками. Он находился в пути 5 недель, 5 мучительных для Скарлетт недель. Но когда он возвратился, Скарлетт не проронила ни слова упрека. Так была она счастлива, что поездка оказалась успешной, и так рада тому, что довольно много денег Порк привез обратно, не потратив. Практическая сметка подсказывала ей, что за птицу, и за большую часть провизии Порк вообще ничего не платил. Почему и осталось у него столько денег? Порк посрамил бы самого себя, если бы потратил ее деньги, в то время как по дороге ему то и дело попались никем не охраняемые птичники и коптильни. Теперь, когда в доме появилась какая-то еда, все в Таре принялись за дело, стараясь вернуть поместью хотя бы некоторое подобие нормального уклада жизни. И для каждой пары рук нашлась работа. Очень, очень много работы. И работе этой не предвиделось конца. Пожухлые стебли прошлогоднего хлопка надо было убрать с поля, чтобы приготовить его для нового посева. А непривыкшая к плугу лошадь упиралась и весьма неохотно тащилась по пашне. Огород надо было вскопать и засеять, надо было нарубить дров, надо было приниматься за возведение загонов и ограды, которая тянулась когда-то милю за милей и которую янки, проходя, сожгли в своих кострах. Силки, поставленные Порком на кроликов, надо было проверять 2 раза в день, а на реке насаживать новую наживку на крючки. Надо было застилать постели, подметать полы, стряпать, мыть посуду, кормить кур и свиней, собирать яйца из-под наседок. Надо было доить корову и пасти ее возле болота, не спуская с нее глаз, так как в любую минуту могли вернуться янки или солдаты Фрэнка Кеннеди и увезти ее с собой. Даже для малыша Уэйда нашлось дело. Каждое утро он с важным видом брал корзинку и отправлялся собирать веточки и щепки на растоп.